Глава 2. Что он здесь делает? Обычно ведь не заходит в мой кабинет. Его дурацкие проверки уже дошли до такого уровня? Главврач странно озирается, как будто мне за плечо заглядывает. «Что-то случилось? Почему вы так стучите?» — спрашиваю. «Ты не видела случайно здесь маленькую девочку?» «Маленькую девочку?» — переспрашиваю и замираю. Кажется, я поняла, в чем дело. «Так это маленькая девочка, его дочь, что ли?» «Офигеть, не знала, что у него есть семья». Секунду думаю над ответом, и все это время Руслан Викторович на меня напряженно смотрит. Взгляд у него грозный. Он в последнее время стал носить щетину на лице, и это делает его еще более пугающим в моих глазах. Мне совершенно не хочется сдавать Василису, я решаю соврать. «Нет, не видела, а что такое? Откуда у нас в больнице взялись маленькие девочки?» Руслан Викторович игнорирует мой вопрос, лишь строго говорит. «Если найдешь, приведи в мой кабинет, ясно?» Я киваю и закрываю дверь. «Блин, что я наделала? Почему не сказала правду?» «Сам виноват. Я его боюсь. Не могу я так просто сказать. Извините, ваша дочь сидит под моим столом». Василиса выползает, и вся светится от счастья. «Ого, я точно буду с тобой дружить. Какая ты крутая взрослая. Ты соврала моему папе!» «Василиса, потише!» Я оглядываюсь на дверь, боясь, что Руслан Викторович ушел недалеко и все услышит. Получится неудобно. «Давай ты тут пока тихо посидишь, а я отчет доделаю и отведу тебя к папе в кабинет». «Не надо к папе!» — кричит девочка. Затем тише добавляет. «Он ругать меня будет». «Не будет, мы что-нибудь придумаем». Я даю Василисе листок и ручку, и пока она что-то там калякает, я доделываю отчет, распечатываю. Потом поворачиваюсь к ней и громко охаю. «Ой, что ты наделала?» «Не нравится? Я думаю, хорошо», — улыбается девочка с нарисованными усами. Я с ужасом веду ее к раковине, по дороге представляю, как громко на меня будет орать ее отец. «Разве мама не говорила тебе, что на лице ручкой нельзя рисовать?» — спрашиваю и пытаюсь отмыть рисунок от нежной кожи. Василиса молчит. Отвечает она только тогда, когда я вытираю ее полотенцем. Она грустно говорит. «У меня нет мамы». Сердце от чего-то колет. «А где она?» — задаю я глупый вопрос. «Ну, папа говорит, что уехала далеко-далеко, на небо. Там теперь живет», — говорит Василиса быстро-быстро. «А почему ты не в садике?» — перевожу я грустный разговор на другую тему. «У нас карантин, а еще папе надоело, что на меня жалуются воспитатели. Он нанял мне няню, но она ушла». Василиса так улыбается, что я уверена, она в этом как-то замешана. Я смотрю на девочку и удивляюсь. Руслан Викторович всегда такой серьезный и строгий, а Василиса такая оторва, не верится, что она его дочь. Они и внешне совсем не похожи. У Василисы русые волосы, а Владимир Викторович высокий статный брюнет. Я даже решаю уточнить. «Твой папа ведь Руслан Громадов?» «Ага, он», — поспешно говорит Василиса. «Пойдем, отведу тебя к нему». «Нет!» «Он не будет ругаться, он, скорее всего, переживает и ищет тебя. Ты же не хочешь, чтобы папа волновался?» Василиса берет меня за руку и послушно идет за мной. По дороге нам встречается Марина. Ох, как же она мне не нравится. Она проходит ординатуру у Руслана Викторовича, и она, как павлин, постоянно виляет перед ним своим задом. Подлетает к нам. «О, Соня, какая ты молодец! Нашла дочку Руслана Викторовича!» Щебечет, как птица, хотя обычно вообще со мной не разговаривает. «Давай я ее провожу!» Улыбается неискренне. «Хочет через дочку подобраться к начальнику?» Неожиданно Василиса делает шаг к Марине. Я уже начинаю думать, что девочка не против пойти с ней, но Василиса вместо того, чтобы взять Марину за руку, наступает ей на ногу. Марина вскрикивает удивленно. «Ты чего делаешь, Ай?» Честно говоря, я тоже удивлена. Василиса еще, оказывается, и хулиганка. «Не хочу с тобой никуда идти!» Громко говорит она и хмурит брови. «Я уже иду с этой тетей. Она мой друг, а тебя я не знаю». А потом Василиса, как ни в чем не бывало, очень доброжелательно поворачивается ко мне. «Тебя, значит, Соня зовут?» — забыла спросить. Я киваю и веду Василису дальше. Пораженная Марина остается за нашей спиной. «Нехорошо наступать людям на ноги», — говорю тихо. «Нехорошо вести себя так, как она», — показывает Василиса пальцем на Марину, заставляя меня краснеть. Я стучусь в кабинет главврача и слышу громкое «Войдите». Не успеваю ничего сказать, Василиса подбегает к Руслану Викторовичу и бросается ему на шею. Восклицает. «Папа, папа, вот эта тетя мне очень нравится! Ты наврал! Сказал, что у тебя на работе одни некрасивые тети и тупоголовые курицы!» Я краснею с ног до головы. Смотрю на главврача виноватым взглядом. Неужели он правда говорит такое о своих работниках, да еще и маленькой дочери? Руслан Викторович как будто теряется на долю секунды, но быстро берет себя в руки, прокашливается. Неужели ему тоже стало неловко от слов дочери? «Василиса, что ты придумываешь? Не говорил я такого!» Отвечает и странно на меня смотрит. Кажется, Руслан Викторович даже немного краснеет. А потом он переходит в наступление. «Вася, где ты была? Почему ушла? Я же приказал тебе сидеть здесь!» Я думала, что Василиса боится своего отца, но она спокойно отвечает ему, ничуть не пугаясь его строгого тона. «Я играла с этой тетей, она очень-очень хорошая, я же говорю тебе! Ты меня совсем не слушаешь?» Руслан Викторович окидывает меня внимательным взглядом. Кажется, он первый раз смотрит на меня как на человека, а не как на какое-нибудь насекомое. Что он хочет разглядеть? «Когда вы успели подружиться?» спрашивает меня удивленно. «Она сама пошла с тобой сюда?» Киваю. «Сама пошла». «Странно. Она тебя слушается?» Еще больше удивляется он. Я пожимаю плечами. Не знаю, что я должна ему ответить. «У тебя сегодня много работы?» Вдруг спрашивает главврач. «Нет, я собиралась домой. Вот, кстати, мой отчет. Извините за задержку». Руслан Викторович отбрасывает мой листок в сторону. «К черту отчет! Ты будешь сегодня сидеть с ней!» Показывает он пальцем на Василису.